что за бред. Юноше не понравилось то, что он услышал. Им что, не ясно, какой высокий сейчас на самом деле уровень угрозы для их положения? Уничтоженные города никого не смущают, все ждут добровольца. Сам понимаешь, тот, кто пойдет в первых рядах, потеряет больше всех. Я, конечно, не видел других миров, но скажи, разве то, что сейчас происходит в Восточном Королевстве, так уж невероятно? Вовсе нет, спустя несколько секунд Дорин нехотя признал. Грызня за власть почти всегда грязная, уродливая и бескомпромиссная, а исключения, как говорится, лишь подтверждают правила. Так если по-хорошему не получается, почему не прикажешь? Уже приказал. Кассиан развел руками. Вератты дали повод, но видишь, как получается, 20 лет назад, я силой и наглостью сменил династию. Все эти годы, я пытался собрать рассыпающуюся страну, устанавливал торговые связи, развивал столицу и академию, а древние семьи в это время сплотились и стали сильнее. Понятно, ты заигрался в реформатора, Дорин кивнул. Разве это плохо? Мы хотели вернуть королевствам величие империи. Мужчина со злостью стукнул кулаком по столу. Мы, я и моя семья, Кассиан откинулся в кресле и уставился в потолок. Как ты знаешь, после Великого Раскола, образовалось 4 королевства. Но моя династия, династия Хобгартов, смогла удержать власть лишь в Западном. Век анархии, так его называют. Тогда много чего произошло. Первым погиб принц Южной провинции. Десятилетия спустя произошел переворот в Восточной, а потом и в Северной. Западное королевство смогло удержаться. Наша семья долгие годы мечтала вернуть королевствам былую славу. Попыток было несколько, но только 20 лет назад последняя из них увенчалась удачей. Я и моя старшая сестра смогли занять трон в Восточном и Северном королевствах. Но, как видишь, с этим согласны далеко не все. Но, если твоя сестра королева Северного королевства, почему она не поможет? Дорин нахмурился. Потому, что она сама нуждается в помощи. У нее дела обстоят гораздо хуже, чем у меня. Местная знать на севере уже перешла к активным боевым действиям. Видимо, разница между нами в том, что у меня в королевстве, как черт из табакерки, выскочил и переродился тот самый вечный император. Кассиан слабо улыбнулся. Это просто вечер удивительных откровений. Юноша погладил подбородок. Этой историей ты так пытаешься еще раз намекнуть мне, что тебе ну очень нужна новая техника. Конечно, нужна, разве не очевидно? Мужчина даже не стал этого скрывать. Может, ты и не привязан к прошлому, но неужели тебе все равно на то, что страна, которую ты когда-то основал, будет окончательно разрушена? Кассиан сжал зубы. Это ведь уже не просто переворот. Чудовища, массовые жертвоприношения, это просто безумие. Но меня все равно кое-что беспокоит. Юноша покачал головой. Что именно? Мужчина успокоился. Как ты мне сказал, таинственные союзники древних семей, вполне возможно могут быть остатками центральной провинции. Да, на лицо Кассиана набежала тень. Что если правящая династия там сохранилась? Император и наследный принц на момент раскола ведь были в столице, значит и с точки зрения легитимности, на которую ты напираешь, у их потомков прав на корону больше. Что ты этим хочешь сказать? Король с трудом сдерживал себя, чтобы не вспыхнуть. Что ты будешь делать, если к тебе явится твой дальний родственничек с полной поддержкой знатных семей и заявит, что ты должен по закону империи передать власть ему? Ведь для аристократов это может быть невероятно удобно. Легальный способ бороться с узурпатором. Это я-то узурпатор. Кассиан вскочил. От его угрожающего крика Ударина заложила уши. Разве нет? Юноша спокойно выдержал его взгляд. Сколько сотен лет назад до тебя в Восточном Королевстве правил последний Хобгард? Сгинуть за столько времени даже для династии магов не так уж и удивительно. И слепому видно, почему тебя не любят аристократы. Для тех, чьи предки правили в этих землях долгие годы, ты действительно захватчик. Как же я хочу размазать тебя по стенке. Король фыркнул и сел обратно в кресло. С этими разговорами мы так никуда и не придем. От власти я не откажусь. Если мои родственнички живы, я не склоню перед ними головы. Даю голову на отсечение, связь с монстрами, это их рук дело. Ты спрашиваешь, чем я лучше других, а ты сам не видишь? Во всяком случае, я не считаю обычных смертных за грязь под ногами. И все же, из-за твоих амбиций, они все равно окажутся между молотом и наковальней. Действительно, проблемы и решения. Дорин думал, как ему поступить. Если бы только я не был еще так слаб. В этот момент Кассиан слегка дернул бровью и вытащил небольшое круглое зеркальце из ящика стола. Хм, какая-то новая информация. Юноша заметил, что настроение короля после получения этого сообщения упало еще ниже. Плохие новости? Парень спросил, как ни в чем не бывало. Тебе-то какое дело до проблем Восточного Королевства? Кассиан недовольно фыркнул. Ну что за детские обиды? Ты король или кто? Дорин закатил глаза. Мои люди нашли пропавших учеников. Живых. Они были связаны и лежали без сознания в одном из пустых домов. Твой побег серьезно спутал кому-то карты. Почему живые? Кто знает, может они хотели шантажировать родителей. Среди похищенных никого слишком важного, но все они дети средних по силе семей, из моего лагеря. Откуда вообще взялись эти убийцы? Как я понял, они все были на третьей звезде. В Артисе на таком уровне были главы семей. Артис, далеко не показатель силы, Кассиан рассуждал логически. Но ты прав, даже так, столько трехзвездочных убийц не такое уж простое явление. Мне на ум приходит одна неприятная мысль. Мужчина на время замолчал, подбирая слова. Раз уж все вокруг только и делают, что игнорируют мои законы, я не удивлюсь, если была использована эта техника. Хм, есть что-то, чего я не знаю. Что за техника? Юноша был весь во внимании. Точное название мне неизвестно, да и происхождение у нее очень сомнительное. Король посмотрел Дорену в глаза. Была одна семья, практикующая эту дрянь. По моему приказу их всех перебили. Свитки с заклинаниями тоже должны были уничтожить. Это злая ритуальная магия. Ее цель – искусственный подъем силы. Ну приехали. Дорин сразу же сообразил, о чем идет речь. С подобной магией в своей жизни он сталкивался не один раз. Во многих мирах имелись свои оригинальные методы, но в целом, суть была примерно одинаковой. С помощью магии души крови, носителю передавали силу и талант жертвы, значительно усиливая возможности первого. Судя по твоим глазам, тебе об этом кое-что известно? Кассиан прищурился. Кое-что известно? Юноша согласно кивнул. После жертвоприношения мистик первого уровня может подняться до третьего. Правда, этот уровень не совсем настоящий. Ведь маги не обретают возможность лучше сжимать ману, просто их собственная магия становится намного сильнее. У таких ритуалов и побочных эффектов полно. Во-первых, сильное сокращение продолжительности жизни. Во-вторых, есть конкретный потолок, до какого уровня можно добраться таким способом. Сомневаюсь, что твоим предателям известны самые продвинутые заклинания. А тебе что, известны? Какие опасные вопросы ты задаешь? Дорин невесело улыбнулся. Предположим, что я ничего не слышал. Так что, думаешь, раз они все были третьего уровня, значит это и есть их потолок? Вполне вероятно, но есть и маленький шанс, что они просто не считают целесообразным усиливать простых убийц дальше. Жертв для каждого последующего шага требуется просто невероятное количество. Это, кстати, еще один, третий минус таких ритуалов. Чтобы сила крови не пропала, заклинание приходится периодически обновлять. Слушай, как так получилось? Судя по тому, что я знаю, в твоем королевстве массовые похищения смертных проворачивают, а ты даже в ус не дуешь. А еще говоришь, что не воспринимаешь их как грязь. Да что ты понимаешь? Кассиан снова стукнул кулаком по столу. За пределами Илонара мои возможности сильно ограничены. Я постоянно отправляю своих наблюдателей по городам, часть из них продается, с другой частью происходят необъяснимые несчастные случаи, а третья видит настолько мало, что нет никакой разницы, есть они у меня или нет. Дорин и Кассиан несколько минут молчаливо сверлили друг друга взглядами. Ладно, вернемся к нашим баранам. Король не выдержал первым. Значит, кто-то в королевстве клепает армию мистиков псевдо-третьего уровня. Так, похоже на то, Дорин кивнул. Можешь мне ничего не рассказывать. Но у меня сложилось стойкое впечатление, что у тебя, КХМ, гипотетически очень большой багаж знания ритуальной магии. Гипотетически, парень помассировал висок. Это ведь запретная магия, откуда мне о ней знать? Так, гипотетически, есть ли способы обнаружить место ритуала? Может, нужны какие-то особые условия для его проведения, или еще что? Ну если совсем гипотетически, Дорин задумался, то для того, чтобы провернуть что-то подобное, нужны кое-какие травы. Так что, если бы я искал следы, то в первую очередь, через самых-самых доверенных людей пробил был этот список на предмет регулярных поставок. Ну а если такие поставки есть, то на месте назначения, через бродячих торговцев выяснил бы, не пропадали ли по деревням люди в последнее время. И если уж совсем гипотетически, наверное, в первую очередь обратил бы внимание на восточные районы, там, где прорывы чудовищ с зеленой гряды происходят. В таких местах будет легко списать пропажу человека на случайного зверя. Кассиан погладил бороду. А этот гипотетический список трав, если бы я его знал, то, наверное, помог бы. Но так как магия запретная, то я и знать я его не могу. Кстати, юноша вытащил из пространственной сумки листок бумаги и перо. Я тут недавно листал энциклопедию трав Восточного Королевства и понял, что некоторые из них никогда не видел. Хм, что за травы? Кассиан приподнял брови. Да есть парочка, Дорин быстро задвигал пером. Мне стало любопытно, хочется взглянуть на них хоть разок. Юноша протянул листок королю. Я узнаю у своих людей, могут ли они помочь. Мужчина посмотрел на парня с легкой улыбкой. И все же я не отстану от тебя. Техника мне просто необходима, сам понимаешь. Так что, наш разговор скоро повторится еще раз. Кто бы сомневался, юноша спрятал перо обратно в сумку. Насчет жетонов, король снова стал серьезным. Это была последняя капля. Нильс пообещал, что исправит ситуацию, но какое-то время нам рисковать нельзя. Теперь ты точно обратил на себя внимание всех, кого только можно. Одно спасение еще может быть случайностью, но вот два, явная закономерность. Наверняка, ты ненавидишь, когда тебе указывают, но в город одному тебе больше нельзя, только с охраной. Но лучше посиди пока на территории башни. Кстати об этом, Дорин сразу решил взять быка за рога. Сегодня в городе я встречался с двумя знакомыми, один – ученик академии, другая – будущая ученица. Боюсь, что они могут стать случайными жертвами. Кто-нибудь присмотрит за ними? Кассиан кивнул. А с чего ты взял, что девушка станет ученицей? Потому, что я ей помогу. Юноша сказал это как нечто, само собой разумеющееся. Действительно, король негромко хмыкнул. Ладно, можешь идти. И еще кое-что, перед тем как выйти, Дорин снова повернулся к королю. Насчет тех посредников, у которых взрываются головы от магии душ. Гипотетически, есть способ выбить из них информацию, ничего не взрывая. Так что, если у тебя в руках окажется такой индивидуум, я бы, гипотетически, посоветовал выкачать из него всю ману и поговорить со мной. А там, глядишь, гипотетически, можно будет выяснить, кто же дергает за ниточки. Я тебя понял. Кассиан медленно встал и расправил плечи. В глазах его горело холодное пламя. Индивидуум будет. Очень скоро. Будь готов для гипотетической беседы. Глава 11. Обстоятельства в очередной раз вынудили Дорина менять свои планы прямо на ходу. Уже не имело значения, была ли опасность повторного нападения реальной. Какое-то время юноша решил не покидать академию. Возможность слежки по жетонам ученика была серьезной головной болью, и разобраться с ней стоило в первую очередь. К тому же, проблема была не только в этом. Нильс нетерпеливо расхаживал по гостиной взад и вперед. Глава отделения рунической магии навестил Дорина сразу после того, как юноша поговорил с королем. «Все намного серьезнее, чем кажется. Я понимаю», — парень задумчиво кивнул. «Сомневаюсь, что ты осознаешь весь масштаб», — мужчина со шрамом горько усмехнулся. «Почему же?» — Дорин безразлично разглядывал новый временный жетон, который ему выдал Нильс. «Я думаю, вы боитесь, что безопасность Академии уже полностью скомпрометирована. Ведь не имеет значения, насколько совершенна защита, если у злоумышленников есть ключи от парадного входа». «Все верно», — мужчина со шрамом нехотя кивнул. «Защитные формации Академии просто невероятны. В нынешней ситуации, я не солгу, если скажу, что грубой силой прорваться сквозь барьер невозможно, даже объединившись у древних семей нет ни малейшего шанса. Ты знаешь, что хранится там внизу? Они не смогут опустошить источник, который питает охранные формирования. Но зачем применять грубую силу, когда есть способы гораздо проще? Я действительно боюсь. Айвор, этот старый козел, он играется со мной. Он хорошо знает меня, но и я узнаю его поведение. То, что произошло, прямое издевательство над нами. Но операция ведь прошла не так, как они хотели. Убийцы выдали себя, а этого не должно было произойти. А какая разница? После десятка кругов по гостиной Нильс сердито плюхнулся на диван. Если бы похищенных учеников убили или еще что, разве мы бы не сообразили, что жетоны снова отслеживаются? Говорю тебе, это открытая издевка, предатели совершенно не боятся того, что мы можем улучшить жетоны. А мы можем, чтобы понимать, откуда у проблемы росли ноги, Дарену требовалось хотя бы приблизительное представление о магии, которая отвечала за безопасность. В теории, мы-то, конечно, можем, мужчина поморщился, но та самая комплексность заклинаний, которая превратила островок в неприступную крепость, также сыграла с нами злую шутку. Над безопасностью Академии работало несколько поколений и множество опытных магов. Ирунические образования, отвечающие за систему свой-чужой с помощью жетонов, очень тесно переплетено с другими элементами защиты. Если совсем простыми словами, я не могу работать с ядром этой магии, для изменения мне доступна лишь малая часть. С одной стороны, подобное решение предков было весьма продуманным. Предатели не смогут разрушить барьер изнутри, как ни старайся. С другой, если в защите обнаружится уязвимость, исправить ее очень и очень сложно. И история с жетонами была как раз из этой серии. Как ты понимаешь, каждый жетон именной. В тот же день мастер рунической магии затащил Дарина в одну из мастерских в своем логове и начал обрисовывать ситуацию. Магические символы, связующие линии и схемы он для наглядности чертил прямо в воздухе. Пока жетон в пределах города, он в реальном времени отслеживается магией барьера. Даже если его украсть, он будет бесполезен в чужих руках, ведь артефакт активируется только уникальной маной его владельца. Естественно, ядро формации помнит каждый отдельно взятый жетон и уникальную ауру, которая должна его активировать. Когда человек пытается попасть на территорию острова, проверяется он сам, его ключ и соответствие между ключом и этим человеком. И так называемый поиск жетонов с помощью магии возможен только изнутри. Но он совершенно точно был сделан снаружи. Смекаешь, что к чему? Юноша нахмурился. Выходило, что защита Академии состояла из своего рода модулей, выполняющих разные функции. Каждое новое поколение магов добавляло что-то свое, причем чаще всего поверх уже существующего. Чтобы получить возможность поиска жетонов, необходимо обладать доступом к контролю формации, но получить его, судя по словам Нильса, можно только внутри. И хотя вариант с двойной игрой одного из мастеров башен напрашивался сам собой, Дорин чувствовал, что все не так просто. Если подумать, юноша задумчиво погладил подбородок, ваш учитель очень долго был главой отделения, ведь так, так, мужчина со шрамом мрачно кивнул, и парень понял, что он движется в верном направлении. Значит, он тоже приложил руку к защитным формациям и оставил свой вклад. Так, все верно, Нильс кивнул. Единственное, что мне приходит на ум, это то, что с помощью хорошо знакомых ему частей защитных заклинаний он и получал ограниченный контроль над барьером. Он оставил себе черный вход перед уходом. Прямых доказательств этому нет, мужчина со шрамом отвел взгляд в сторону. Но сколько бы я ни думал, другого подходящего объяснения происходящему я не нашел. Это что получается, много лет назад он уже ожидал, что разругается с королевской властью. Дорин прищурился. Не знаю, Нильс уставился куда-то в пустоту. Вполне возможно, может и магию душ он начал практиковать намного раньше, чем мне об этом известно. Так что, как я понял от формаций, созданных вашим бывшим учителем, избавиться нельзя. Можно, но тогда придется убирать и все, что было сделано после этого. А это десятилетия труда сотен людей. Возможно, предатели этого и добиваются. Барьер, отброшенный по возможностям на годы назад, будет какое-то время заметно слабее, чем не идеальное время для атаки. Мы не знаем планов предателей, вот в чем штука. И все-таки, ведь каждая формация и каждое отдельно взятое заклинание должно было проверяться, чтобы не допустить случая, подобного этому. Как же другие мастера пропустили такую дыру в защите? Дорин вопросительно склонил голову на бок. Айворон, Нильс отрыв рот и замер в нерешительности. Он гений, он лучший из мастеров рунической магии королевства. В те годы не было ни одного мастера рун на подобном уровне. Некому было его проверять. А сейчас, я могу бороться лишь с дымом, но не с огнем. Выходит, Айвор оставил закладку в защитном формировании, а сейчас, время от времени подключается к барьеру извне, скорее всего с помощью какого-то мудреного артефакта. Нильс был согласен с юношей. Он и сам предполагал, что артефакт существовал, причем скорее всего появился он уже тогда, когда бывший глава отделения только-только закончил со своим вкладом в защитную магию Академии. Я могу лишь временно прикрыть уязвимости, пока рунические формирования старика встроены в барьер, это всегда лишь вопрос времени, когда он восстановит доступ. Я, Последняя фраза далась ему с особенным трудом. «Я проигрываю эту дуэль». Дорин вдруг осознал, что, если бы Нильс не увидел улучшенных рун, он бы так и продолжил топтаться на месте. «Я не имею ни малейшего представления, сколько требуется времени, чтобы пробиться сквозь мою заплатку к уязвимости барьера. Из-за этого, мне придется обновлять ее каждый день и вносить поправки. Для одного человека это почти неподъемный объем работы. Думаете, улучшенные руны его задержат?» Дорин высказал беспокоящий его вопрос. Более того, ему очень не хотелось отдавать явному врагу новое и потенциально очень опасное оружие. «Боюсь, ты не до конца понимаешь, что ты сделал», — Нильс криво усмехнулся. «Лучшие умы королевства, аккумулировав идеи, накопленные за сотни лет, смогли создать лишь жалкие базовые руны, полные проблем и недостатков. Улучшенные же, как ты их называешь, это просто произведение искусства», — мужчина со шрамом вздохнул. «Не понимаю, как ты вообще это делаешь. Если бы я не видел своими глазами, никогда бы не поверил. Ну еще бы, я был бы сильно разочарован, если бы дух невероятного артефакта научил бы меня чему-то посредственному. Как думаете, он в городе?» «Айвор, сомневаюсь. Скорее всего, действует удаленно, через посредников». «Ну так что скажешь, я в деле», — Дорин думал совсем недолго перед тем, как согласился. Нильс, несмотря на свой не самый приятный характер, казался ему надежным человеком. Юноша был совсем не против поделиться с ним небольшой частью знаний. Работа закипела. Прознав о том, чем они занимались, Кассиан не слишком удивился. Наоборот, одобрил и сказал сконцентрировать на решении задачи максимум внимания. Занятия Дорина снова отодвинули, плавающее расписание определенно имело свое преимущество. Спустя несколько дней напряженной работы, пришли первые новости по поводу списка трав, которые юноша передал королю. Совпадение есть, во время очередной беседы Кассиан решил поделиться информацией. «Это хорошая новость», — Дорин осторожно кивнул. Нахмуренный лоб короля, читавшего донесения, говорил о том, что у этой новости было и продолжение. Однако этих совпадений больше одного. Вероятнее всего, мы имеем дело с несколькими базами и лагерями. Этих убийц действительно напоминают маленькую армию. Учитывая объемы закупок и пропажу людей, требуется незамедлительная реакция. Если этих тайных баз несколько, лучше всего атаковать их одновременно, чтобы никто не успел улизнуть. Если они затаятся и начнут действовать по-настоящему скрытно, проблем от них не оберешься. Мои люди постараются максимально скрытно и в кратчайшие сроки локализовать их местоположение. А еще им дан приказ брать всех руководителей живьем. Как будете бороться с взрыванием голов? Юноша полюбопытствовал. Рассеивающие манукандалы, как ты и посоветовал. А еще, одна специальная смесь, погружающая в сон и вызывающая сильное привыкание. Метод не самый приятный, но раз нам ошибаться нельзя, будет давить по полной. Кассиан не произнес это вслух, но было очевидно, что все это он говорил, чтобы выяснить, не отказался ли Дорин от своих слов. Подозревать можно было сколько угодно, но, если бы король получил реальные ниточки к конкретным семьям, это стало бы большим успехом. Как движется работа с жетонами? После разговора об убийцах, король вернулся к другой животрепещущей проблеме. Работа идет, прогресс вполне достойный, юноша пожал плечами. Это хорошо, Кассиан кивнул. Я постоянно спрашиваю Нильса о достижениях, но он с каждым разом закипает все сильнее. Просто он частично винит себя в произошедшем. Трудно переубедить упрямца, когда тот втемяшит себе что-то в голову. По себе знаю, король просматривал очередное донесение. Его никто не винит, но, конечно, ему об этом говорить бесполезно. К сожалению, времени на неторопливое и вдумчивое изучение проблемы у нас нет. Нильсу я доверяю гораздо больше, чем всем остальным мастерам рун вместе взятым, но как король, я не могу долго ждать. Времени у нас совсем мало. Хотя, благодаря тебе, последние покушения прошли совсем не так, как они планировались. Погибшие ученики все равно были, они смогли поднять заметную волну среди лояльной мне знати. Если Нильс не справится вовремя, мне придется подключить к помощи и других. Мы справимся, однако, Дорин ответил уверенно. Проблема сложная, но вполне решаемая. Это было бы прекрасно. Не передумал насчет техники? Вопрос был задан Кассианом с улыбкой, но юноша прекрасно осознавал, сколько напряжения было скрыто за этими словами. На него давит со всех сторон. Ох, как же мне не хочется быть последним ударом, после которого у короля сорвет резьбу. Я не могу дать новую технику, юноша, как и в прошлый раз, помотал головой, а король выдохнул с плохо скрываемым разочарованием. «Но я могу дать пару советов». Дорин вытащил из пространственной сумки свиток и, преодолев внутреннее сопротивление, кинул его Кассиану. «Что это?» Мужчина замер, не решаясь заглянуть внутрь. «Тот же самый метод контроля маны, который я оставил твоему предку и который ты сейчас практикуешь, с некоторыми дополнениями. Это не поможет тебе подняться до 7-й звезды за день, как я говорил раньше, однако шанс успешного прорыва все равно вырастет в значительной степени. Остальное будет зависеть от тебя». «Благодарю», — не задумываясь, Кассиан тут же поклонился, а его лицо как будто даже чуть просветлело. Дорин почувствовал, что поступает правильно. Возможно, сейчас король и был к нему благосклонен, но как скоро психологическое давление и проблемы обозлили бы мужчину, и он бы решил, что корень всех бед – жадный маг, в свое время отказавшийся делиться знаниями, способными спасти страну от разрушения. И все же, мне нужен прогресс. Выбора нет, сегодня придется попробовать кое-что новенькое. Дорин коснулся запястья. Там, скрытая рукавом его формы, красовалась золотистая татуировка, оставленная в подарок богом-охотником. «Надеюсь, вся эта информация действительно мне поможет. Прямое преобразование маны, значит, выбора нет, оттягивать бессмысленно. Будем рисковать». Глава 12. С задумчивым выражением лица Дорин наблюдал, как белесая змейка закрутилась тонкой спиралью рядом с его ладонью. Прогресс налицо. Контроль постепенно растет, что не может не радовать. Усилием мысли юноша заставил змейку сделать небольшой круг вокруг него. Обязательные тренировки со свернутым пространством с каждым разом давались ему все легче. И все же, прямое преобразование маны проще сказать, чем сделать. Дорин растерянно почесал затылок и разогнал сгусток тумана. Пользование рунической схемой для сжатия маны уже не вызывало у юноши ни малейших проблем. Привычка, дело наживное, вот только, как Дорин часто любил себе напоминать, подобный способ решения его проблем по-прежнему оставался костылем. Придумать схему для третьего уровня сжатия в теории было возможно, но что ему было делать дальше? Даже с его новыми знаниями, это будет очень сложной и труднореализуемой задачей. Я собирался в ближайшем времени потратить все силы на поиск лечения, но как оказалось, я совсем не болен. Негромко пробормотав себе под нос, юноша вытянул руку вперед. Дорин не в первый раз предпринимал попытку освоить новый способ взаимодействия с маной, но как и в прошлые разы, эффективность его практических занятий была нулевой. «Что же я делаю не так?» Юноша нахмурился, когда его попытка придать мане форму, пропустив сжатие, снова провалилась. «Возможно, бог-охотник таким образом решил подшутить над тобой, так как Красная пропустила ту беседу. Сейчас ей оставалось только гадать. Ты ведь не заметил в организме никаких отклонений, ведь так? Так-то оно так, но ведь ману я сжимать не могу. Я не думаю, что мертвый бог, продлевающий свое посмертие ради погибшего народа, стал бы мне лгать. Зачем? В чем смысл?» В его словах был резон. То, что произошло в тот вечер, по логике вещей просто-напросто невозможно. Я использовал силу, превосходящую возможности смертных, и язык, который мне не должен быть известен. Тысячи душ должны были свести меня с ума, но мне на помощь пришел Желтый, который и сам был далеко не в себе. Это парадокс, противоречие. Но его воспоминания тебе никак не помогли. Думаешь, ты что-то делаешь не так? Кто знает, у меня нет никакого опыта, чтобы делать выводы. Продолжая тренировку, Дорин пробовал один способ за другим. Совет Нейта было трудно применить на практике, ведь в памяти оказался не какой-то конкретный метод, в татуировке был отпечатан своеобразный мыслеобраз, эмоция, ощущение, неясное ощущение, едва поддающееся расшифровке. Возможно, никаких конкретных методов и нет. Я размышляю с позиции человека, а божественные сущности, на то и божественные, что их понимание и взаимодействие с миром коренным образом отличается от нашего. Наверное, надо попробовать посмотреть его прямо сейчас. Юноша решительно кивнул сам себе и закрыл глаза, погружаясь в память бога-охотника. Некоторое время ничего не происходит, но затем, с лица Дорина разом сходит вся краска. Тело парня колотит крупная дрожь, он падает, выкручиваясь дугой. Красная наблюдает за происходящим с немым ужасом, но сделать ничего не может. Спазмы проходят так же внезапно, как и начались, а смертельная бледность кожи потихоньку спадает. Целую минуту юноша лежит на земле и тяжело дышит, а белки глаз бешено двигаются под опущенными веками. Наконец, Дорин приходит в себя. Что это было? Красная была сильно встревожена. Да так, ничего особенного, обычное воспоминание. Тяжело сглотнув, Дорин попытался подняться, но тут же шлепнулся обратно на землю. И это обычное воспоминание. Ты же совершенно без сил. Представляешь, я его буквально вчера обнаружил. Юноша вздохнул. В татуировке было предупреждение о том, чтобы я не относился к его просмотру легкомысленно. Что ты увидел? Голос Красный прозвучал напряженно. Это очень трудно описать. Юноша говорил медленно, тщательно подбирая слова. Это были самые обычные несколько секунд его жизни, сохраненные для меня в полном объеме. Буквально на мгновение я получил полный спектр ощущений, которые испытывает божество на постоянной основе. Я был посреди бескрайнего поля, и передо мной на коленях стояли люди. Тысячи людей, десятки тысяч. Они не двигаются, они молчат, они молятся. Их мысли обращены ко мне, я слышу каждого. Я не высок, не больше ребенка, но в то же время ощущаю, что, подняв руку, с легкостью могу коснуться облаков. Я чувствую абсолютно все, каждую травинку, каждый сантиметр земли до самого горизонта, каждый вздох, каждое движение, все это я ощущал одновременно, и для меня это естественно, и сила. Я ощущаю, что способен. Дорин раздвинул руки в разные стороны, словно пытался что-то обхватить. Удивительно, рыжеволосая начала понимать. Но погоди, ведь столь огромный объем информации мог тебе и мозг в кашу превратить. Наверное, мог бы, если бы я не знал про предупреждение и не был бы осторожен. Я заглянул в него всего на крошечное мгновение, но даже так, сама видишь, каков результат. И это при том, что Нейт один из самых человечных богов, но даже так, его взгляд на мир бесконечно далек от нашего. И судя по его воспоминаниям, есть боги, понять которых в бесчисленное множество раз сложнее. Я слишком рано прикоснулся к этому миру, нет ничего удивительного, что у меня не получается. И что дальше? Сейчас отдохну, и буду пробовать еще раз. Дорин сел на земле и пожал плечами. Умом я понимаю концепцию воли, но тело, душа и разум пока еще не способны за ним поспевать. На следующий день Дорин снова продолжил вместе с Нильсом работать над улучшением барьера. Они до самого вечера провозились с составлением новой формации. Глава отделения рунической магии, без малейших сожалений, отбраковывал один вариант за другим. В чем наша проблема? После того, как мужчина со шрамом в очередной раз решил начать все заново, Дорин поинтересовался. А ты что, думаешь, что этой маскировки достаточно? Нильс был на удивление спокоен. Я, конечно, научил тебя скрывать свои схемы от посторонних глаз, но кто, как ты думаешь, научил меня? Удивившись возникшей у него мысли, юноша приподнял брови. Неужели он способен ее вскрыть? А как еще Айвор умудряется перехватывать контроль над поисковым заклинанием? То, что он оставил себе черный ход, еще не значит, что прорвать защиту ему стало легко. Как бы я ни хотел как можно быстрее расправиться с этим предателем, я все равно вынужден признать, что его навыки в некоторых вещах на голову превосходят мои. Разбирать чужие рунические схемы для него всегда было одним из любимых занятий. Тем более, если учитывать, что он сейчас на шестой звезде. Не хочу, чтобы был хоть малейший шанс, что он сможет разобраться с улучшенными рунами, которые мы использовали. Так что начинаем заново. После тяжелой работы с Нильсом, Дорин вернулся домой и снова попытался просмотреть воспоминания бога-охотника. И на этот раз добился частичного успеха. Мгновение, на которое он заглянул в воспоминания, стало чуть длиннее, да и в себя ему удалось прийти быстрее. В таком режиме прошло еще 3 дня, и на третий, новая маскировка рунического формирования наконец-то была готова. Хаэм, глава отделения рунической магии, был этому не слишком рад. На первый взгляд, выглядит надежно, но где гарантии, что мы ничего не упустили? Как же мало времени в нашем распоряжении. Кассиан был терпелив настолько, насколько мог, но ему требовался результат. Король не мог ждать недели и месяцы, пока Нильс проводил бы все желаемые испытания и расчеты. Я думаю, даже если бы мы продолжили работу, вряд ли смогли бы улучшить эту формацию еще лучше. Мы ведь делали упор на новизну, каким бы талантливым ни был ваш бывший учитель, с артефактом или без, он даже не сможет пройти дальше первого слоя. Маскировочные элементы, которые они использовали, состояли из сложной комбинации так называемых пустышек, ложных рун, напоминающих реальные, но на самом деле полностью бесполезных. Улучшить эти пустышки до текущего вида Дорин смог после очередной тренировочной сессии с таинственным духом шкатулки, который последнее время себя почти никак не проявлял. На слова и просьбы шкатулка реагировала очень вяло, но все же, так или иначе, в помощи не отказала. И когда юноша принес мужчине со шрамом эти улучшенные пустышки, дело сразу сдвинулось с мертвой точки. Конечно, Нильс все равно очень долго ругался, искренне не понимая, как такое вообще возможно. Работа кипела. Ну вот и все. Когда они оказались на улице, глава отделения рунической магии как-то странно покосился на Дорина. «Ты хоть понимаешь, что теперь у тебя нет пути назад?» Здание, из которого они только что вышли, как и лабиринт под островом, было святая святых академии. Центр управления, так юноша окрестил его про себя. Именно там, под мощнейшей защитой и в строжайшей секретности, хранился один из главных узлов магического барьера. Пустое помещение с двумя рядами высоких колонн по краям комнаты выглядело не слишком впечатляюще, но количество магических формаций и заклинаний на квадратный сантиметр действительно вызывало уважение, что окончательно и бесповоротно превысил порог допустимой секретности. Его величество боится, что я тут же убегу докладывать древним семьям о том, что узнал. Вроде того, Нильс кивнул, но речь не о тебе, а о предательстве в целом. Тогда, боюсь, я прошел точку невозврата уже тогда, когда Кассиан завалился в мой дом как раз перед тем, как отправить нас в тайные земли. Было непривычно видеть столько уязвимых точек в одном месте. Диверсия в этом месте была бы катастрофой. Учитывая возраст Академии и количество прошедших через нее учителей и учеников, об этом месте должны знать все, кому не лень. Юноша решил не скрывать своих мыслей и сразу же задал свой вопрос Нильсу. «Формально ты прав, это место не слишком секретное, но мы сейчас были под землей, а здание, которое ты видишь снаружи, лишь прикрытие. Только король владеет полным контролем над формациями. Если хочешь знать, существует сразу несколько совершенно разных точек входа. Если бы мы пришли на полчаса позже, то не смогли бы войти через тот же самый вход, нам бы пришлось топать к другому месту. Изменения происходят совершенно случайно, их нельзя спрогнозировать. Да и внутри мы были под постоянным и ежесекундным наблюдением. Если бы ты решил хоть дернуться, поджарили бы нас обоих до хрустящей корочки», — мужчина со шрамом прищурился. «Так что, хотя здесь и сосредоточено слишком много всего, в это место нельзя попасть, если у тебя нет прямого разрешения Кассиана. Да уж, сомнительная честь. Большая часть магии была заключена в колоннах, и именно с одной из них Нильсу и Дорину и пришлось повозиться. Так как вы оцениваете итоговую работу?» — юноша полюбопытствовал. «Раньше я сильно беспокоился о безопасности Академии», — мужчина со шрамом произнес эти слова немного скованно, — «но теперь я без лишней скромности могу сказать, что Айвор все волосы на себе вырвет, чтобы разобраться с нашей заплаткой, вот только ничего у него не выйдет». Редкий комплимент от Нильса был особенно приятен. Если этот старик сможет разобраться с рунической схемой из улучшенных рун, приправленных божественным словом, тогда я официально покончу с магией. Под конец Дорин тоже уверился в безопасности их решения. Кстати, Нильс кое-что вспомнил. «Со мной тут недавно связывался Кайл и рассказал, что недалеко от Артиса было стерто с лица земли одно из убежищ наемных убийц, безобразничавших в Эйлонаре. Кассиан даже портал использовал, что все прошло быстро и тихо. Этот дуболом намекнул, что тебе это будет интересно. Хм, значит, рейд прошел успешно. Скоро у меня будет подопытная крыса, из которой нужно выбить какие-нибудь ценные сведения». Попрощавшись, каждый из них пошел по своим делам. «Хорошо, раз с чрезвычайной ситуацией покончено, я могу обратиться к нормальной учебе. Как там звали этого мастера стихии?» «Хина, наверное, начну с нее. Надо будет через Арин уточнить эти вопросы». Когда Дорин вернулся домой, то в очередной раз попытался выдержать воспоминания бога-охотника. Юношу все так же выворачивало после каждой попытки, но хотя бы времени на восстановление с каждым разом у него уходило все меньше. Парень закрыл глаза. Каждая травинка, каждый вздох, тысячи людей и миллионы мыслей, бесконечная сила. Юношу вывернуло, как и всегда, но почувствовал, как стена, отделяющая его от понимания, становится все тоньше. Возможно, для очередной трансформации Дорину оставался лишь последний рывок. Глава 13. «Дорин, а когда ты начнешь практику стихийной магии?» Лихо управившись с обедом, Ирин отодвинула пустую тарелку в сторону. «Было бы здорово послушать твои советы. У тебя же есть мастер, Тя с вялым возмущением попыталась воззвать к ее здравому смыслу. «Какие советы тебе может дать начинающий мистик? Как я помню, в прошлый раз ты не слишком-то протестовала против его совета», — с хитринкой в глазах Рин подмигнула подруге. «Сама не понимаю, как так получилось», — старшая ученица страдальчески наморщила лоб. «Что удивительного? Мой брат уже рассказывал, почему он такой талантливый». Ирин внимательно огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не мог подслушать. «Разве после его помощи у тебя не наметился серьезный прогресс?» Тя слегка покраснела. «Действительно, не далее, чем 3 дня назад во время их очередной встречи, когда разговор случайно зашел о потенциале и скорости развития юных магов, Ирин предложила брату проверить, нет ли у ее подруги каких-либо проблем с развитием. После короткой перепалки, рыжеволосая ученица все же согласилась, хотя и посчитала подобное предложение неудачной шуткой. Однако, к ее удивлению, Дорин не отказался, и беспардонно взяв ее за руку, всего за 5 минут выявил в ее технике ряд недостатков и предложил способы их исправления. Самое смешное, что Тия даже не успела возмутиться самомнением наглого новичка, неожиданно осознав, что каждый его совет и пояснение попадали в точку. Может, ему повезло? Шаблоны в голове девушки трещали по швам, она изо всех сил пыталась придумать логичное объяснение этому странному совпадению, но это у нее получалось плохо. Повезло, конечно, так повезло, что ты уже почти до 3 звезд добралась, и почти наверняка доберешься в ближайшее время. Но как же, рыжеволосая попыталась придумать ответ, но замерла с открытым ртом, так ничего и не выдумав. Как я уже сказал, у тебя хорошие данные. Дорин непринужденно пожал плечами. Многого можешь добиться с правильной подготовкой. С тех самых пор, как юноша узнал про свою особую ситуацию со сжатием маны, он совершенно неожиданно для себя столкнулся с необычным внутренним кризисом. Дорин отчетливо ощутил, что невероятное количество знаний, накопленных им за множество перерождений, давно лежало мертвым грузом в его памяти. И речь шла даже не о чем-то самом-самом, даже вполне себе средние техники и методы, безопасные по меркам окружающего мира, пылились на воображаемых полках уже долгие годы. Учить других чему-то полезному не так уж и плохо. Все равно моя легенда летит ко всем чертям, и скоро каждая собака в Восточном Королевстве будет знать, что я далеко не обычный парнишка с окраины. Так почему бы заранее не подумать о том, хочу ли я взять себе несколько учеников или нет? Мысль о наставничестве не вызывала у Дорина отторжения. Ему нравилось возиться с Эрин, он помог, хоть и совсем немного, Эмерику, пообещал сделать из Шейлы полноценного мага, пробудил Селену. Кстати, интересно, как у нее дела? Если так подумать, она собиралась в академию, и по идее, должна быть где-то на территории острова. С ее родословной вряд ли возможен иной вариант. Кстати, среди учеников никаких странных слухов не ходит, каких, например? Девушки удивленно посмотрели на парня. Да разных, о проблемах с безопасностью академии, волнениях знати и чем-то подобном, не знаю, — Дорин развел руками. Вроде бы все в порядке. Ирин и Тия вопросительно переглянулись. Значит, мне не показалось. Инцидент с нападением все-таки замяли. Наверное, Кассиан потратил немало ресурсов, чтобы новости не распространились по академии. Толпа учеников продолжает ходить на занятия и даже не представляет, что еще совсем недавно каждый из них был под колпаком. Ну и хорошо, — юноша кивнул. А что, есть какие-то проблемы? Старшая ученица настороженно прищурилась. Да нет, ничего особенного. Дорин на пару секунд замолк. Хотя, вообще да, проблемы есть. Так что, в город в ближайшее время вам выбираться нельзя. Подробностей сообщить не могу, но угроза есть и реальная. Все ясно? Да. Ирин тут же согласилась. Ты тоже, Те. Даже если у тебя были планы, их лучше отложить до поры до времени. Понятно? Ха, хорошо. Рыжеволосая быстро закивала, совершенно не понимая, почему она согласилась со странным требованием новичка. Возвращаясь к твоему вопросу, Дорин подмигнул названной сестре. На занятия к твоему мастеру я пойду совсем скоро и покажу, что такое настоящая стихийная магия. Хвастун, — Тя недовольно буркнула. Зачем мне хвастаться? Скоро ты сама все увидишь. Негромко рассмеявшись, Дорин встал. «Ладно, до встречи, у меня еще кое-какие дела остались». Освободившись от ежедневной работы над заглушкой для барьера, парень снова начал посещать тренировочный полигон. На какое-то время Кайл решил, что не будет требовать от него присутствия на коллективных занятиях, чем Дорин не преминул воспользоваться, проводя в комнате усиленной гравитации все свободное время. Не жалея себя, он вплотную приблизился к границе третьей звезды. «Пока у меня не будет маны третьего уровня, работать над закалкой тела бессмысленно. Но придумывать новую схему для перчатки тоже не лучшая идея, ведь теперь я знаю, что этот путь – тупик». Как же быть? Юноша сидел в небольшой камере в полной темноте. Формация комнаты гравитации работала исправно, но Дорин, погрузившись в беспокойные размышления, почти не ощущал давления. «Красная, ты здесь?» Ответом ему была тишина. Вчера вечером его собеседница сообщила, что отправляется на запланированный сон, вот только она не сказала, сколько этот сон продлится. «Жаль, совет бы мне сейчас не помешал. У меня есть стойкое ощущение, что я почти понял, что нужно делать, не хватает лишь какого-то мелкого штриха для просветления. Очевидно, что уровень восприятия, продемонстрированный в воспоминании бога-охотника, был для Дорина недостижим. Но прямо сейчас он и не пытался замахнуться на большие цифры. Парень посчитал, что если сможет воспроизвести то же самое ощущение даже в самом малом масштабе, то это и будет успех. А может, вместо того, чтобы пыжиться в попытке ощутить все и сразу, мне попробовать вообще на время отбросить чувства? Внезапная мысль сперва показалась ему глупой, но спустя некоторое время он решил, что все равно ничего не теряет, так почему бы не попробовать? Потихоньку повышая давление в комнате, он закрыл глаза и попытался максимально сконцентрироваться на ощущении боли, отрезать все остальные чувства, очистить разум. Невидимые муравьи ползали под его кожей, впиваясь крохотными зубами в каждый мускул. Тело Дорина было расслаблено. Юноша дышал медленно, очень медленно, медленно настолько, что со стороны могло показаться, что этого дыхания не было вовсе. В первую очередь парень уменьшил собственную чувствительность маны до предела, на короткий момент вернувшись к состоянию обычного человека. Ограничить слух, обоняние, осязание, вкус. У Дорина было полно продвинутых техник медитации, однако, применять их посреди тренировки в комнате гравитации оказалось той еще задачкой. Интуитивно, не возобновляя поток мыслей, юноша полностью погрузился в ощущение боли. Юноша уже не чувствовал тела, лишь один единственный раздражитель, полностью заполнивший его разум. Ему почудилось, что он больше не человек, а какое-то очень-очень странное и своеобразное бесформенное облако, которое вот-вот рассеется в полное ничто. Вот только облако не рассеивалось. Наоборот, с каждой секундой невесомое поле боли уменьшалось, постепенно сжимаясь в одну точку. Шли минуты. Прошел час, за ним и второй. Дорин больше не воспринимал боль от чудовищного давления тренировочной камеры. Он не ощущал пространства, не ощущал течения времени. Достичь подобного состояния было безумно сложно. Но Дорин, после всех его перерождений, после неисчислимых лет проведенных без тела, и осознание себя где-то в бескрайней пустоте между мирами, на подсознательном уровне вспомнил, каково это. Такая сверхглубокая медитация была опасна тем, что человек настолько уходил в себя, что мог легко умереть от жажды и голода. Бывали также и случаи, в которых сильные маги, не нуждавшиеся в базовых потребностях организма, умирали от банальной старости, просидев в забытии на одном месте десятки, а иногда и сотни лет. Никогда не использовать эту медитацию в полном одиночестве. Именно такой строгий наказ получал любой ученик, обученный этой необычной технике. Но Дорин, конечно же, не собирался умирать. Он знал, что очнется, ведь формация все это время крайне медленно усиливала давление. Совсем скоро наступит момент, когда его тело начнет саморазрушаться. И одновременно с этим, ничтожная, сжатая до тысячной доли микрона точка боли сдетонирует, возвращая ему все чувства разом. И она сдетонировала идеально. В момент между жизнью и смертью, восприятие Дорина вернулось к нему в полной мере. Игнорируя свое окровавленное с ног до головы тело, юноша, не открывая глаза и не приходя в сознание, осмотрелся. Его внутренний взор накрыл внушительную площадь радиусом в 100 метров. Он видел узоры магических формаций в стенах, чувствовал каждую пылинку на полу, необычайно тонко ощущал потоки маны, пронизывающие мир. Его голова была по-прежнему пуста. Сводящая с ума боль вдруг показалась Дорину чем-то лишним, чем-то совершенно назойливым, и он захотел, чтобы она исчезла. По досадному недоразумению, его тело было почти разрушено, что юношу, конечно же, не устраивало. Кажется, его нужно поднять на новый уровень, а для этого нужна мана третьей звезды. Потоки энергии закружились вокруг парня, и преобразовавшись на лету, стали наполнять каждую клеточку его организма живительной силой. ХМ – обильное внутреннее кровотечение, несовместимое с жизнью повреждения внутренних органов, ну что за морока. Не отдавая отчета своим действиям, Дорин приказал своему организму бросить валять дурака и немедленно восстановиться. И тот тут же восстановился. Кости юноши затрещали, резко укрепляясь, мышечные волокна снова начали трансформироваться, проходя через необратимые изменения. А Дорин в полном равнодушии потянулся духовным взором еще дальше. Он свободно проходил сквозь стены, преодолевал коридоры и игнорировал защитные барьеры. Он видел тренировочные комнаты, особые залы, скрытые переходы и лестницы, женскую душевую. А, и в этот момент юноша, наконец-то пришел в себя, обнаружив, что почти в упор пялится на голую задницу Камиллы, одной из личных учениц мастера меча. Какого черта? Смутившись, Дорин потерял концентрацию и снова обнаружил перед собой стены темной комнатушки, в которой он сидел. Тупой ты идиот, это была самая нелепая идея за десяток последних жизней. То, что произошло с ним во время продвинутой медитации, не поддавалось логическому объяснению. Это что получается, я был на грани смерти, и у меня все же вышло напрямую преобразовать ману, я прорвался до третьей звезды укрепления тела, а потом... Смутные воспоминания быстро исчезали, как после резкого пробуждения. Юноша решительно не понимал, какую технику использовал для восстановления. И скажи на милость, почему я вообще пялился на голую Камиллу? Хотя, если честно, фигурка у нее, конечно, ничего так. КХМ. Парень неловко кашлянул и попытался встать. Ха, серьезно? Небывалая легкость по всему телу серьезно его озадачила. Если не считать жуткой засохшей корки на его коже, Дорин чувствовал себя просто прекрасно. Если я прорвался, это значит... Дорин поднял руку, и в тот же момент на его ладони заплясал фиолетовый огонек. Магия третьего уровня. Вообще никаких проблем. Его глаза полезли на лоб. Сверившись со своими внутренними ощущениями, он понял, что может хоть прямо сейчас сотворить заклинание четвертого, пятого и, возможно, даже шестого уровня. Однако сотворив его, я помру и даже ойкнуть не успею. И все же, огромное облегчение, практически эйфория разлилась по его телу. Раз у магии на данный момент не было ограничений, значит и физическое укрепление, в теории, не должно было столкнуться с серьезными препятствиями. Единственной преградой для развития юноши стали время и тренировки. Ха-ха-ха-ха. Дорин громко рассмеялся и подпрыгнул на месте. Так, а что насчет этого духовного зрения? Взгляд, проникающий сквозь препятствия и магические барьеры на две головы, превосходил его струны маны и казался чрезвычайно полезным. После нескольких неудачных попыток, Дорину все же удалось его повторить. Вот только эффективность к его разочарованию оставляла желать лучшего. Итак, подведем итоги. Никакого всепроникающего зрения на сотни метров. Сквозь стены и барьеры видеть могу, но чем плотнее защита, тем больше маны расходуется. Впрочем, это выглядит логичным. Хорошо, хоть расход маны на заклинание заметно снизился. Мой личный доступный объем все такой же скромный, но зато теперь можно свободнее использовать ману из резервуара. Также Дорин подумал и о второй перчатке. Ведь раз компактная схема для сжатия маны ему уже была не нужна, ее можно было заменить чем-то поинтереснее. Юноша вышел из тренировочной комнаты и быстрым шагом направился в сторону душевых, на ходу используя духовное зрение. На открытом пространстве оно работало намного лучше, парень чувствовал, что после некоторой практики сможет пользоваться им еще лучше. Чтобы ни с кем не столкнуться в коридоре, Дорин почти добежал до места назначения. К счастью, Камилла то ли уже ушла, то ли еще не вышла, поэтому неловко отводить взгляд и объяснять, почему он выглядит так отвратительно, ему не пришлось. Хорошо, хоть теперь благодаря пространственной сумке у меня всегда под рукой есть сменная одежда. После душа, Дорин с кривой усмешкой осмотрел свою пришедшую в негодность тренировочную форму. Как же меня потрепало, ничего не понимаю, что же произошло. Переодевшись, он вышел в коридор и неторопливо пошел к выходу. Настроение юноши было прекрасным, несмотря на то, что он прошелся по лезвию ножа. Липкий страх того, что он мог так ничему и не научиться, уступил место сдержанному оптимизму и некоторой уверенностью в дальнейшем будущем. А, это ты, неужели я встретил тебя, теперь-то ты не отвертишься. Гневный и при этом довольно радостный крик из-за спины прервал его размышления. ХМ, нахмурив брови, Дорин повернулся и всмотрелся в знакомое лицо ученика, торопливо спешившего к нему. «А, это ты. Меня зовут Ласло». Самый младший из пятерки личных учеников Кайла оказался рядом с ним в мгновение ока. «Да я помню», — без особого энтузиазма юноша кивнул. «Ну и где ты прятался столько времени?» «Струсил, опасался неизбежного возмездия», — Ласло презрительно ухмыльнулся. «Но раз уж все-таки попался, то уже так легко не скроешься, а тебе чего надо?» Дорин приподнял брови. «Реванш, недавно я прорвался к третьей звезде, теперь-то мы точно выясним, кто из нас будет самым младшим учеником». «О, ясно». Юноша с сочувствием посмотрел на своего оппонента. Учитывая, что они теперь были на одном уровне, призрачные шансы Ласло на победу в дуэли окончательно растаяли, как утренний туман под полуденным солнцем. Совершенно внезапно Дорин рванул с места. Буквально телепортировавшись, он за ничтожную долю мгновения оказался возле молодого мечника. Ласло медленно поморгал, пытаясь убедиться, что произошедшее не было его воображением. Затем он аккуратно скосил глаза вниз, чтобы посмотреть на короткий кинжал, прижатый к его горлу. «Слушай, давай ты просто успокоишься», — голос Дорина был ровным и спокойным. «Можешь потом сколько угодно оправдываться, что я напал внезапно, но мы-то с тобой знаем, что ты успел заметить и скорость, и потенциальную силу. Ты мне не противник, понимаешь? Радуйся, что ты это выяснил в закрытой обстановке, а не унижаясь в очередной раз перед товарищами. Я тебя на первой звезде рвал, а сейчас я уже на третьей». Осознав темп, с которым Дорин поднялся с первого уровня до третьего, Ласло в шоке выпучил глаза. «Просто тренируйся и практикуйся дальше. Может, позже я тебе тоже парочку советов дам, главное, не лезь в бутылку. Кивни, если понял». Удивление на лице младшего мечника сменилось какой-то удрученной тоской. Спустя 10 секунд он медленно кивнул. «Вот и славно. Ладно, бывай, мне пора». Дорин убрал нож, развернулся и зашагал дальше по коридору, нисколько не беспокоясь, что Ласло мог атаковать его со спины. В общем-то, он обычный вспыльчивый дурачок, с ним можно работать. Думаю, в скрытом городе его помощь не будет лишней. Правда, при условии, что его отберут. Хотя почему нет? Домой Дорин вернулся без приключений и почти сразу же заметил яркий огонек, нетерпеливо поблескивающий в центре связующего зеркала. «Хм, что-то важное. А почему неизвестный отправитель?» Юноша открыл присланное сообщение. «Твой гипотетический друг заскочил в гости. Жаждет с тобой побеседовать. Когда будешь готов?» Дорин прищурился, а затем, слегка улыбнувшись, тут же набрал ответ. «Хоть сегодня. Уверен, ему есть, что мне рассказать. Глава 14. Тебе что-нибудь нужно для работы?» Кассиан внимательно наблюдал за реакцией юноши. Дорин с неудовольствием покосился на короля и закатил глаза. Вообще предполагалось, что пленник будет хотя бы целым. Парень снова повернулся к пыточному столу. Лысый мужчина со смуглой кожей и уродливым шрамом через все лицо лежал на нем без сознания. Закованный в цепи из рассеивающего манометалла, он ничем не отличался от простого смертного, так что сказать его точный уровень силы Дорин не мог. Почему на нем живого места нет? И куда делась его левая рука? Кассиан бросил презрительный взгляд на пленника. Как будто у моих людей был выбор. Когда они поняли, что окружены, и на победу нет шансов, их головы тут же стали взрываться одна за другой. Этого едва скрутили, так что можно сказать, с ним нам повезло. Тоже мне везение. Юноша устало огляделся. Кстати, теперь мне начинает казаться, что каждое невыразительное здание в административной зоне – это чья-то тайная лаборатория, убежище или жилая резиденция. К чему такая конспирация? Для него стало некоторой неожиданностью, что подобное место существовало на территории острова. По мнению Дорина, секретная тюрьма глубоко под землей с продвинутой пыточной не очень хорошо вписывалась в идиллический образ лучшей академии мистических искусств Восточного Королевства.